Глава 10. Глоток воды. Алиса решила никуда не лезть, никого ничего не спрашивать. Доработать день, выполняя всякую мелочь. До плаща она не дотрагивалась. Впереди была встреча с Мишкой и поход в театр. Как только закончился рабочий день, она отправилась в туалет и переоделась в платье. Это было брендовое коричневое трикотажное платье неизвестного сезона, которое мама купила в каком-то дисконте, но ей оно невероятно шло и подчеркивало фигуру. Она подкрасила глаза, добавила немного румян и блеска для губ. Потом собрала спортивный костюм в пластиковый мешок и отправилась в мастерскую, чтобы оставить его до завтра где-нибудь у себя под столом. Не идти же в театр с пакетом. Алиса вошла уже в пустую мастерскую, и тишина как будто ударила ее после дневного гвалта. Воздух, густой от запахов накрахмаленного полотна, древесной пыли и сладковатого аромата краски, казалось, висел неподвижно, как святилище. Она почти на цыпочках прошла между столами, заваленными обрезками тканей, словно боялась нарушить эту внезапную зыбкую гармонию. И тут она увидела его. Он сидел в дальнем углу, залитый холодным светом экрана ноутбука, который выхватывал из полумрака резкие скулы и сосредоточенную складку у губ. Он не работал. Он просто смотрел. Смотрел на нее. И этот взгляд был не тем оценивающим колючим взглядом босса, каким она видела его утром. Этот взгляд был обнаженным. В нем не было ни насмешки, ни укора, ни привычной ледяной стены. В нем была тихая, почти болезненная напряженность, словно он не просто смотрел, а впитывал ее образ, пытаясь запечатлеть его в памяти. И этот взгляд сработал, как глоток воды среди бескрайних песков раскаленной пустыни. Весь день она ходила с огромной тяжелой пустотой внутри, выжженной их утренней ссорой. Пустотой, которую она засыпала суетой, механическими движениями, разговорами с коллегами, всем чем угодно, лишь бы не чувствовать жгучего стыда и неисправимости случившегося. Она построила вокруг себя хрупкую дамбу, и один его взгляд, тихий, безмолвный, разрушил ее мгновенно. Внутри все перевернулось и рухнуло. Досада вспыхнула невыносимым жаром, разливаясь по щекам и шее. Но за ней стремительно и властно хлынуло что-то другое, острое, животное, всепоглощающее, жажда. Жажда сближения, искупления, прикосновения. Если бы он подошел, она бы не выдержала, бросилась бы к нему, да. Но Тихон опустил глаза в компьютер и сделал вид, что не обращает на нее внимания. Алиса чуть не швырнула пакет, схватила сумочку и выбежала из мастерской, даже не попрощавшись. Когда он опустил глаза и сделал вид, что не замечает ее, это стало не просто игнорированием. Это было жестоким возвращением в реальность, ледяным ветром. Он снова надел маску, оставив ее одну с этим вихрем открытых, ничем не защищенных эмоций. И ее бегство из мастерской было бегством от стыда за собственную непрошенную дикую откровенность, которую он отказался даже заметить. А она была готова сказать «прости». Не заметила, как дошла до метро. Остановилась. В голове звучал только один вопрос. Как она сейчас будет общаться с Мишкой? Может не ходить? Может придумать что-нибудь? Нет, в этот раз он точно обидится. Отношения с самым близким по духу однокурсником портить мучительно не хотелось. У нее не было множества друзей. У нее их вообще не было, одни знакомые и приятели. Так получилось. Она вошла в метро. Бездумно уставилась на поднимающуюся, переполненную людьми соседнюю ленту эскалатора, выискивая на ком-нибудь красную бейсболку. Это был ее условный знак, что встреча с Мишкой пройдет без проблем, что она справится. Но ни одна красная бейсболка так и не попалась. Она вышла из метро Маяковская в легкой нервной лихорадке. Предстоящий вечер тянул ее вниз, как якорь. Встреча с Мишкой, спектакль, необходимость изображать легкую, увлеченную происходящим девушку. Все это казалось невыполнимым после взгляда Тихона. Ее эмоции и тайны, лежащие на ее столе в виде куска шелковой подкладки. Мишка ждал ее у театра, прислонившись к афише с изображением мрачного Максима Аверина в роли Воланда. Он был в своем обычном стиле – темные джинсы, кеда, куртка, бомбер и через плечо вместительный шопер, из которого торчал корешок какого-то толстенного томика. Увидев ее, он улыбнулся простой и открытой улыбкой, которая раньше вызывала у Алисы приступ нежности, а сейчас лишь чувство вины. «Привет!» Он шагнул навстречу и, не дожидаясь ответа, обнял ее, похлопав по спине. «Выглядишь потрясно. Это новое платье?» «Привет». Алиса машинально прикоснулась к его спине и отстранилась. «Нет, старая, давно не надевала». Они прошли в фойе. Мишка сразу повел ее к буфету, встали в небольшую очередь. «Тебе сок? Тропические фрукты ты любишь?» Она кивнула. Он купил программу. «Смотри, какой интересный состав». Он засыпал ее мелочами, пытаясь заполнить пространство между ними, которое с каждой минутой становилось все ощутимее. Алиса пила сок, листала программу, кивала, но ее мысли были далеко. В голове стоял навязчивый визуальный ряд. Три лилии, семь звезд, насмешливый взгляд Тихона и его слова. «Пришей пуговицы, это тебе точно по силам». Они сели в партер, погас свет, начался спектакль. Воланд и Маргарита, мощно, ярко, харизматично. Зал замирал, взрывался аплодисментами. Мишка сидел завороженный, время от времени бросая на Алису восторженные взгляды, ожидая ответной реакции. А она не могла сосредоточиться. Диалоги актеров накладывались на ее внутренний монолог. Вот Воланд произносит: «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». «Сами предложат», — эхом отозвалось в ней. Тихон предложил, предложил шанс, а она его отвергла, обвинив в подвохе. «Вот Маргарита. Я потеряла его навсегда, и я виню только себя за это». Комок подкатил к горлу. Неужели и она все испортила? Неужели ее подозрительность и желание во всем докопаться до сути, найти скрытый смысл, сыграли с ней злую шутку? Что они придумали в этом спектакле, Воланд и Маргарита? «Маргарита, равная по своей значимости дьяволу», — мелькнула у Алисы в голове. Спектакль шел к кульминации. На сцене бушевали страсти, а в душе Алисы бурлила своя буря. Она украдкой взглянула на Мишку. Он ловил каждое слово, каждое движение актеров. Его лицо выражало живую, неподдельную вовлеченность. Он верил. Верил в магию театра, в игру, в происходящее на сцене. А она... Антракт. Они вышли в фойе.